Глава 4. Список. Исчезновение Макандаля глубоко опечалило Тинуэля. Если бы Мандинго предложил ему совместное бегство, молодой раб с радостью взялся бы служить ему. Теперь он думал, что Однорукий не очень-то высоко его ставил, раз не пожелал посвящать в свои намерения. Ночами эта мысль не давала рабу покоя. Тинуэлю не спалось в яслях, служивших ему постелью, и время тянулось слишком долго. Тогда он вставал и, плача, обнимал шею нормандского жеребца, зарываясь лицом в теплую гриву, от которой пахло конем и речной свежестью. С исчезновением Макандаля исчез целый мир, оживавший в рассказах Мандинги. С ним ушли Канкан, Муза, Адану, Эссо, истинные короли Радуга, владычица Града Вида. Утратив то, что скрашивало ему жизнь, Тинуэль изнывал от скуки в часы воскресных досугов и проводил все время с лошадьми, холил их, выбирал клещей из ушных раковин и из-под пашья. Так прошел весь период дождей. Однажды в ту пору, когда реки уже вернулись в свое русло, Тинуэль встретил неподалеку от конюшен старуху из хижины на горе. Она принесла ему вести от Макандаля. На рассвете молодой негр пробрался к узкой расселине в горах и, протиснувшись внутрь, оказался в сталагмитовой пещере, уходившей вниз, где она становилась шире, а по стенам, уцепившись лапами за выступы, висели грозди летучих мышей. Под ногами лежал толстый слой затвердевшего помета, в который вросли обломки примитивной утвари и рыбьи кости, превратившиеся в окаменелости. Сырой полумрак был пропитан тяжелым, удушливым запахом. И, приметив посреди пещеры несколько глиняных сосудов, Тинуэль понял, что запах этот идет оттуда. Шкурки ящериц, наваленные грудой, прикрывали пласты сыра. На большом валуне явно только что растирали травы с помощью нескольких камешков поменьше, круглых и гладких. На древесном стволе, по всей длине, стесанным и выструганным с помощью мачете, лежала приходорасходная книга, украденная у эконома мосье Ленормана де Мизи. На ее страницах виднелись крупные закорючки, выведенные углем. Тинуэлю невольно вспомнились аптечные заведения в Кап-Франце с их большими медными ступками, томом фаркопеи, покоящимся на особой подставке, со склянками, содержащими рвотный орех и асафетиду, и со связками корешков алтея, укрепляющих десны. Не хватало только колб с заспиртованными скорпионами, пузырьков с розовым маслом и вивария для пиявок. Макандаль спал с тела. Казалось, он состоит лишь из костей да мускулов, выступающих под кожей мощными рельефно изваянными выпуклостями. Но лицо его, приобретшее оливковый оттенок при свете масляного фитиля, выражало спокойную радость. Голова была повязана пунцовым платком, украшенным снисками бус. Однако более всего поразился Тинуэль, узнав, какую долгую и кропотливую работу проделал Мандинго со дня своего бегства. Похоже было, что Однорукий обошел одно за другим все поместья равнины, вступив в прямые отношения с трудившимися там рабами. Так Макандалю было известно, что на плантации Индиго в долине Дон-Дон можно считать верными людьми Олаина, огородника, Ромену, кухарку, стряпавшую на черных, кривого Жана Пьерро, поместье Ленормана де Мези, он известил троих братьев Понге, недавно купленных рабов из племени Конго, Колченогова, негра из племени Фула, и Маринетту, мулатку, которая раньше спала в хозяйской постели, а теперь вернулась к котлам прачечной, поскольку в поместье прибыла некая мадемуазель де ле Мартиньер, перед отъездом в колонию заочно обвенчанная с мосье Ленорманом де Мези в одном гаврском монастыре. Однорукий сговорился также с двумя неграми из племени Ангола, работавшими в поместье по ту сторону горы, прозванной епископской Никрой. На ягодицах обоих среди рубцов, оставленных розгами, красовались клейма, выжженные каленым железом в наказании за кражу водки. Знаками, расшифровать которые был в состоянии он один, Макандаль пометил у себя в списке имя Бокоре из Мийо и даже имена проводников, переправлявших караваны через горный хребет, ибо он рассчитывал при их посредничестве вступить в сношение с людьми из долины реки Артибонит. Во время этой встречи Тинуэль услышал, чего хочет от него однорукий. В то же самое воскресенье, вернувшись от мессы, хозяин узнал, что две лучшие в стаде молочные коровы, белохвостки, вывезенные из Руана, вот-вот околеют на кучах собственного навоза, а из горла у них хлещет желчь. Тинуэль объяснил хозяину, что животные из дальних земель не разбираются в здешних растениях и, случается, щиплют ядовитые травы, сочные с виду, отчего трава проникает им в кровь.